Глава 7. Вопрос жизни и смерти. «Для начала в очередь стань!» — хмуро хмыкнула Потёмкина, с интересом оглядывая девушку. Та ответила ей аналогичным дерзким взглядом. Но она не чистая сианка. Славянская внешность в ней преобладает. Родилась девчонка в империи, да и на земле они не осиане, а азиаты. Но в данном случае она, скорее всего, экспатка из империи Цин, как и весь ее клан. Русская китаянка по-простому, и вдобавок одаренная. В магическом плане прорвалась совсем недавно. Магистр третьей степени магии огня и старший ветеран. Да и на вид ей 23-24 года. Более чем солидно. «Скажи мне, Руслана, в каком-нибудь месте я похож на того, кто развлекает спаррингами всех желающих в академии?» — лениво осведомился я. «К тому же, если не ошибаюсь, то имею право запросто отказаться». «Можешь», — кивнула та вполне серьезно головой. «Но тогда все узнают, что ты отказался, и поползут слухи. А после столпа империи назовут еще и трусом. Некоторые этого только и ждут. К примеру, вот их ухажёры: Воронцов, Акинфов, Аксаков, Давыдов». И без какого-либо стеснения та ткнула пальцем в Алину и Прасковью. «Считаешь, мне есть дело до каких-нибудь слухов и олухов, их распускающих?» — хмыкнул равнодушно я. «Их и сейчас достаточно. А рода этих двух юных дев сами разберутся со всеми злопыхателями без моего участия. Своим вмешательством я их лишь оскорблю». «Неужели ты меня действительно испугался?» — расплылась та в дерзкой улыбке. «На слабо с детства не ведусь. Еще причины имеются. Ты сражался на приеме Трубецких со всеми желающими. Я просто не успела тебе бросить вызов». «Так ведь это когда было-то? Воды сколько утекло?» — пожалуй, плечами. «К тому же сама виновата, что опоздала. Да и времени у меня нет. Дел перед вылетом в Царицын еще уйма. Так что бывайте, ваше благородие». Прочь я успел сделать пару шагов, а следом за мной Алина с Прасковьей. Но почти сразу в спину вновь ударил голос Руслана, и было в нем нечто скрытое и таящееся. «Ваше преблагородие, нам лучше сразиться. Так будет лучше для нас обоих, поверь. Ты многого не знаешь». Почти сразу чутьё Рианурской смогло почувствовать тайный смысл в ее словах, словно она пыталась что-то до меня донести. «А своим чувствам я всегда доверяю». «Так-так-так, занятно, весьма занятно. Неужели она действительно как-то связана с Ясака? Асянка что-то знает? Старый хрен замыслил пакость после недолгого затишья? Или здесь что-то еще?» «Полчаса», — тихо произнес я, возвращаясь назад. «У тебя есть ровно полчаса. Могу лишь надеяться, что ты все подготовила». В ответ же Руалан тотчас кивнула и расплылась в хищной улыбке. «Да, у меня все готово». «Ты действительно с ней сразишься?» — возмутилась моему решению Прасковья, а Алиша лишь задумчиво наблюдала за всей происходящей ситуацией. «Ты ведь даже мне отказываешь. Вечно завтраками кормишь». «Потому как против меня у тебя нет шансов. А это Руслана. Вдруг она сейчас выпотрошит меня, как рыбу на разделочной доске. К тому же вы ведь сами говорили не единожды, что перед Новым годом принято делать подарки». Криво усмехнулся я, снизу вверх глядя на экспатку. «Будет ей подарок в честь нашего знакомства. А вас двоих я тоже не обделю, обещаю». «Подарок?» — тотчас похватилась Потёмкина, показав довольное лицо. «Могу лишь надеяться, что это не что-то банальное. Драгоценности и прочая чушь меня не интересуют». «Ладно, так и быть. Пожертвую ей один из клинков альвийских кузнецов. Она ведь рапиры предпочитает. Да и остальным надо на все подготовить. Хорошо, что все распоряжения я дал Терентию заблаговременно». «Если вы закончили, то прошу следовать за мной», — вкрадчиво сообщила нам Руслана под раздражённое фырканье Потёмкиной. «Пятая малая арена уже готова. Я договорилась с распорядителями. К тому же полчаса уже пошли. Не так ли, ваше преблагородие?» — едко заметила девица, которая с дерзкой осянки преобразилась за долю мгновения в уверенную аристократку. «Как я и думал, в этом что-то есть. Все это напускное. Надеюсь, меня не разочаруют». «Тогда веди, быстрее начнем, быстрее закончим». Пятая малая арена была действительно малой. Запредельно малой. Размер ее с четверть футбольного поля. В наличии имелось всего три распорядителя. Два артефактора и один магический арбитр. Из наблюдающих лишь пара зрительниц, Алиша и Куня. Вот только выглядели сейчас девушки противоположностью друг другу. Трубецкая была невероятно задумчивой, а Потёмкина то и дело порывалась сама в бой. Но, как мне кажется, останавливал ее один закономерный итог. Поэтому княжне приходилось только тяжело пыхтеть и наблюдать за разворачивающимися событиями. «Я наблюдала за вами. Вы ведь предпочитаете джады, ваше сиятельство?» Вдруг подала голос Руслана, стоя рядом с оружейной стойкой, пока я в это время передавала Лене часть своей одежды и закатывал рукава на рубахе. «Предпочитаю, но сгодится и любое другое оружие. Те два короткие скимитары вполне сгодятся», — указал я быстро глазами на пару искривленных клинков. «Как скажете», — согласно кивнула Асианка и, вернувшись, тотчас направилась к арбитру. «Как я и думала, от оборзевшей девчонки не осталось и следа. Значит, она лишь желала привлечь внимание. А пару минут спустя мы уже стояли в метрах трех друг напротив друга на ристалище». «По моей команде», — тихо дал приказ арбитр, искоса глядя на нас двоих, но концентрировался лишь на мне. Не удивлюсь, если он уже успел доложить обо всем Головину. В это же самое время матово-прозрачный защитный купол стал медленно сходиться над нашими головами. А когда тот наконец захлопнулся, я перевел свой взгляд на саму экспатку. «Зачем все это?» — обвел я арену с кимитаром вокруг. «Пыль в глаза», — честно призналась девушка со всей серьезностью, расслабленно поигрывая в левой руке коротким дзянем и начиная обходить меня по кругу. «Лишь хотела поговорить, а Потёмкина и Трубецкая всегда ошиваются рядом с тобой. Пришлось импровизировать». «О чем же ты хотела поговорить?» Сделав наигранно заинтересованное лицо, осведомился я. «Честно признаюсь, я долго к тебе присматривалась. Очень долго», — тихо заговорила девушка. «Ты трижды избежал нападения темного клана. Трижды. Это немыслимое число. Особенно если брать в учет их дальновидность». «Так, так, так. Бездна, это действительно становится интересным». «И что с того?» — осклабился я. «Так уж вышло, что я решилась на один безумный поступок, и мне требуется помощь». «Порой безумные поступки заканчиваются смертью». «Уже в курсе. Именно по этой причине я и пришла к тебе. Ведь мы похожи. Но перед тем, как я все тебе расскажу, хочу лично удостовериться в твоих возможностях». «Чтоб меня херовьи на своей купе света вознесли. Мне послышалось, или мелкое недоразумение хочет в чем то удостовериться? А я уже думал, это у меня наглость выше вершин Зеленвальда». «Начали!» — громко выкрикнул арбитр. Легкий шаг Осянки прервался в тот самый момент, когда раздался голос распорядителя. Точнее, ее обычный шаг преобразился в резкий наступательный рывок. Причем атаковала она меня вначале просто как воитель, а не одаренная. Сила, скорость, рефлексы, техники, мастерское владение дзянем и собственным весьма гибким телом. Все эти неотъемлемо важные факторы для бойца и мага, а экспатки были на приличном уровне. Лишь немного она не дотягивала до Алины и Прасковьи. Клинок Руслана рассекал воздух с молниеносной и неуловимой скоростью, без устали пытаясь найти брешь в моей обороне. Вот только это был ее максимум в воинском ремесле. Целую минуту все атаки я скользящими движениями блокировал заблаговременно и подавлял зародыши в ленивой манере, без обращения к силе духа, лишь опираясь на физические возможности тела. «Слабо и очень дешево», — равнодушно отозвался я, стоя на месте, и забрасывая скимитар на плечо, когда девушка разорвала дистанцию и вновь медленно стала обходить меня по кругу. «Это только начало», — спокойно отчеканила Руслана, не ведясь на мою провокацию. И та без какого-либо стеснения просто подбросила свой дзянь высоко в воздух, а ее губы медленно зашептали заклинание. «Дерите меня в уши и глаза все феи Зеленвальда. Вербальный метод использования магии древних кланов, значит. Какое разочаров...» «Стоп! Нет, все не так. Уловка. Девка хитрая и не так проста. У нее есть зачатки иллюзора. Она накладывает иллюзорные образы на лицо. Но в ее ауре и потоках присутствует что-то еще. Что-то знакомое?» Секунду спустя в мою сторону уже летело несколько самонаводящихся огненных стрел. Следом за ними уже поспевала волна пламени, и с каждым мгновением мощь волны лишь нарастала и становилась больше. «Признаю», — с кровожадной улыбкой кивнул я, наблюдая за стремительно приближающейся магией. «Ты неплоха, но все это — детский лепет». Кроваво-красная субстанция тотчас заструилась по телу, а оба скимитара в руках налились темно-багровым сиянием. «Вихрь». Техника дома Арьер действовала моментально, подобно последовательной кроваво-красной вспышке. Всего за долю вдоха сила духа рассекла и уничтожила всю враждебную магию у самого моего тела. Волна пламени, что неслась ко мне со стремительной скоростью, мгновенно застопорилась. Но застопорилась она для того, чтобы тут же разразиться мощным огненным взрывом. Половину арены заволокло яростное густое пламя. Но девушка не стояла на месте. Сейчас она напоминала собой живой факел. Вот только хватило трех скользящих рывков с толикой молнии в них, чтобы миновать разрушительную мощь огня. Пару секунд спустя, когда огненная буря еще продолжала бесчинствовать, огненный щит осянки рухнул под напором силы духа и остаточного вихря. А кромка скимитара, распоров часть одежды на ее бедре, коснулась нежной бледной кожи, тем самым выпуская наружу несколько капель крови противника из тончайшего пореза. Второй же скимитар, без какого-либо стеснения, с громким шлепком и в грубой манере, приложился по упругой ягодице. «Неплохо», — тихо прошептал я, затем, взглянув на часы, добавил. «У тебя еще пара минут». «Это еще не все», — ощерилась холодно девушка, а в ее глазах медленно вспыхнула ярость. Пальцы осянки дернулись в призывающем жесте, но на все ее манипуляции я лишь расплылся в насмешливом оскале. «Как я и думал, телекинез. Телекинез, что привязан к избранному предмету. Да эта девчонка кладезь талантов. Магиня огня, зачатки иллюзора и телекинез на слабеньком уровне». «Не слушается он тебя, да? Попробуй еще раз, вдруг получится», — равнодушно предложил ей я. «Что ты сделал?» — прошипела раздраженно девушка. «Ничего, но когда сосуд разрушен, вряд ли что-то может получиться. Да и идея с броском хромает», — скривился я, загоняя скимитар в ножны. «Откуда ты...» Глаза ее тотчас шокированно расширились, и, резко обернувшись вокруг оси, Руслана смогла рассмотреть обломки своего мелко нарезанного дзяня под утихомиривающейся бурей. «У тебя минута», — предупредил я ее. «Точнее, меньше. Как только твоя волна пламени уляжется, то бой остановит». Пару мгновений Кспатка не сводила внимательного взгляда с обломков своего клинка и, глубоко вдохнув, вновь обернулась ко мне. «Я одна из хунхузов», — тихо прошептала она одними губами, а ее ярко-карие глаза от напряжения могли в любой миг воспламениться. «Мой приемный отец, Е. Эйнго, все нападения на тебя — это его рук дело. Но от тебя он не отстанет, пока не довершит начатое. Пока ты жив, на тебя будут охотиться. Сейчас дело не в заказе, а в принципе. Хунхузы промахнулись трижды. Его авторитет как главы темного клана пошатнулся. Ты же хочешь отомстить не только Ясака, но и хунхузам, верно? У тебя много врагов, о некоторых ты даже не подозреваешь». «Трепещи, Ракуима! Вот чего не ожидал, того не ожидал. Каюсь, удивлен. Но в одном она права. Я злопамятный и до невозможного мстительный. Думаю, на земле Мировине не сыскать разумного злопамятнее мстительней меня». «И что с того? Зачем ты мне все это рассказала? Ты ведь понимаешь, что мне хватит одного звонка, чтобы Потёмкин стёр вас в порошок?» «Мне нужна помощь. Твоя. А еще я умею наблюдать и думать. Ты совсем не похож на остальных и подобным образом не поступишь. Помоги мне убить моего отца». «Хочешь убить своего папашу? Так подбери обломки своей ковырялки и пырни его в бок, когда тот будет спать. Да и дело с концом. Для таких подвигов моя сила пока не слаба», — усмехнулся весело я. «Но рано или поздно придет и его очередь. Своим признанием ты лишь сэкономила мне время. Так что лучше тебе убраться, пока я в хорошем настроении». «Ты не понял», — вспылила та. «Клан, его члены, воины, маги — это и есть отец. Эйго и другие главы замыслили государственный переворот. Если их не остановить, прольется море крови. И мне такое не по душе. Да, я убийца, но я отнюдь не идиотка. Я не хочу массового кровопролития и войны. Помоги свергнуть этого сумасшедшего и клянусь тебе. Если я стану главой, клан Е под моим руководством будет тебе обязан. Всегда. Что ж, теперь я отчетливо понимаю, о чем тогда говорил светлый князь, и что может произойти дальше. Но кровь льется всегда. И льется она нескончаемым потоком. А когда Реанорец рядом, то ее поток увеличивается в несколько раз. Но нужен ли мне такой риск? Вот только дело тут отнюдь не в риске, а в принципе, кого я обманываю. Так что ты ответишь? Второе кольцо, Царицын, имение Евсеевых. 1 января 2023 год. Время 0 часов 0 минут. Странные все-таки существа, люди. Радуются пришествию Нового года как чему-то невероятному и волшебному, что ли. Но вынужден признать, что атмосфера была более чем радостная и оживленная. Да и количество людей в имении возросло на 5 новых лиц. А я, в свою очередь, обзавелся сразу 3 опытными могинями и 2 сильными воительницами. В общем, так или иначе, я остался в большом выигрыше. Хельга знатно продвинулась в силе и уже была в шаге от архимага 3-й степени, и за несколько дней уже смогла обвыкнуться в новой для себя реальности. Ванесса Абрагим оказалась мастеровитой жизнючкой. К тому же магистр 2-й степени на дороге не валяется. Даже несмотря на то, что мне сами по себе они претят, вот только теперь это уже был мой человек. Будущая целительница рода Лазаревых. Дана де Валет являлась магиней ветра, хоть и не такой способной, как Хельга и Ванесса. Лишь 3-й ранг магистра к 35 годам. К тому же из всех лисиц она была самой тихой и спокойной. И напоследок 2 по своей натуре жизнерадостные бездуховные воительницы ранга младше Ротай. Зарина и Алена Иволгины. Простолюдинки, блондинки, 2 сестры. Лишь с тем учетом, что Алена была на 2 года старше Зарины. 36 и 34 года соответственно. Да, всем женщинам было уже далеко за 30. Но если знать, что с ними долгое время работала Ванесса, выглядели они весьма молодо и импозантно. К тому же с появлением жизнючки произошло еще одно радостное событие. Первая моя просьба после прибытия в Царицын состояла в том, чтобы вылечить Лизу. Поэтому девочка медленно шла на поправку, и вскоре зелье возрождения ей не понадобится. Само собой, о ментальном состоянии ее матери говорить не нужно было. Да и прибыл я домой не с пустыми руками. Начиная от охламонов витязей, заканчивая хозяйкой имения и аливами, все получили свои заслуженные подарки. Само собой, это касалось и Алины, Прасковьи, Виктории и Ростиславы с Мариной. Даже Устиновых не обделил, хотя там подарки были больше для проформы. Да и Разумовская более чем отличилась и прислала уже подарок мне. Мужские часы со встроенным в них артефактом полога тишины. Не удивлюсь, если имеется какая-то дрянь в них. Музыка, счастливый гомон, улыбки на лицах и пляски. Давно я не окунался в такую атмосферу. Очень давно. Было в происходящем нечто расслабляющее. «Шеф, ты говорил, что будет некое объявление!» Вдруг радостно отозвался Костров, отплясывая вместе с Аленой и Лизой на импровизированном танцполе неподалеку. «В таком случае прошу минуту внимания!» Негромко провозгласил я, поднимаясь во главе праздничного стола и медленно обводя взглядом всех собравшихся, пока Рита сидела подле. Лисицы во главе с Хельгой, Витязей и Богатырёв, Лена, Керта, Скалира и 2 хозяйки имения Евсеевых. 15 душ, не считая меня. Думаю, количества будет достаточно. «Как я понимаю», — медленно начал я под тихую фоновую музыку, «все уже успели познакомиться с госпожой фон Тек и ее девочками. Теперь они часть нас, часть будущего рода Лазаревых. Я желал, чтобы Хельга стала во главе нашей будущей фирмы, нашего медленно формирующегося корпуса. Но ввиду своего характера она отказалась». Я насмешливо отсалютовал ей бокалом, на что баронесса лишь весело фыркнула. «Поэтому мне пришлось сменить свои планы. Вадим, Лёня, Ярик, Ваня, отныне вы руководство, управляющие и главные инструктора. Кирилл, Рита и Лена вам будут помогать по мере своих сил. Я же решением того, с чем не справитесь вы. Все ясно?» «Более чем, Зиантар!» — взволнованно кивнул сидевший рядом с Ванессой Соловьёв, переглядываясь с ошеломленными друзьями. «Мы не подведем. «Вот хорошо», — кивнул я одобрительно им, затем перевел глаза на Альвов. «Кертай, Скалира, за время моего пребывания в Вене вы можете определиться с тем, чем хотите заняться. После прибытия я вас внимательно выслушаю, хотя я уже наслышан от Рита о ваших успехах». «Хорошо, друг мой, мы побеседуем с сестрой», — расплылся в улыбке чуть подвыпивший сын патриарха. «А теперь к главному. Так уж вышло, что в скором времени в Москве планирую купить усадьбу. Думаю, императрица не оценит того, что я бросаю слова на ветер. Поэтому, немного побеседовав с одной весьма упорной особой, Хельга и ее девочки изъявили желание на время стать моей службой безопасности в новом имении до формирования рода. Но это уже будет после моего возвращения со столпового магинария. А пока, мист, с Новым годом!» «Нет!» — отрицательно покачал головой Вадим, поднявшись со своего места. «Без тебя ничего бы не было, поэтому за тебя, Зиантар, за будущего главу рода Лазаревых!» А все остальные ему лишь в этом вторили. Бездна, не хочу этого признавать, но мне приятно. Граница третьего и второго кольца. Аэропорт имени Романовых. 2 недели спустя. За 2 дня до начала мирового события столповой магинарий. «Захар, нам пора!» — раздался радостный голос Ростислава, который на всех парах мчался ко мне. Разлепив лениво глаза, я с немым вопросом воззрился на будущего императора. «Личный самолет Романовых подали, наш вылет. Остальные уже поднимаются на борт». «Трепещи, Ракуима, наконец-то! Сколько можно ждать?» «Надеюсь, ты готов?» — расплылся в предвкушающей улыбке цесаревич. «Готов к чему, ваше высочество?» — едко осведомился я. «Сражаться за империю и покорять столицу Австро-Венгрии, конечно же!» «Поверь, Ростислав, сражаться и покорять я готов всегда», — хищно ухмыльнулся я, подхватывая вещи и следуя за Романовым. «Могу лишь надеяться, что другие императоры не сильно обидятся, если лишатся нескольких своих столпов». Миг спустя до меня дошло смутное осознание собственных мыслей. «Стоп, твою мать! Я же ведь не узнал главного! Можно ли убивать на столповой?» «Ростислав, а скажи, будь добр, вражеских уникумов можно, немножко убивать?»